Глава 3. Все современные капиталы нажиты незаконным путем. Утро началось бурно. Прежде всего, я побежал осваивать честно нажитые средства. Тратить, короче. Немного поплутав по станции, я нашел станционный привоз, гордо именуемый натуральной биржей. Чего тут только не было. И различные продукты, начиная от контейнеров с охлажденным мясом и заканчивая экзотическими пятнистыми лангустами с системы ЛТТ-23-13-71. И различные минералы, драгоценные камни, масла, благовония, лаки, технологические новинки. Короче, было всего много. Наверное, я бы потерялся среди всего этого многообразия, но, на мое счастье, заботливые проектировщики сего базара озаботились расстановкой столбиков справочных на каждом перекрестке. Так что, немного поблуждав и поглазев на диковинки, и успев в очередной раз осознать себя нищебродом, я направился к оружейным рядам. Уж не знаю по какой причине, но, смутно догадываясь, что это было сделано неспроста, я по пути к заветным стеллажам с оружием был вынужден пройти по рядам с живым товаром. Да-да, рабы, они самые. Если вам кто-то скажет, что в Федерации нет рабства, плюньте ему в глаза. Есть, и вполне себе процветает. Неужто вы поверили, что федеральные олигархи в угоду каким-то высоким моральным принципам откажутся от такого бизнеса? Особенно если их прямые конкуренты из империи его успешно ведут. Вы поверили? Ну-ну, люди-то везде одинаковые. Хотя рынок доказывал обратное. Тут были люди всех цветов кожи, роста, веса и фактуры. «Капитан!» — обратился ко мне один из продавцов. «Купи себе денщика, вот погляди!» Он вытолкнул ко мне рослого и мускулистого мужика. «Глянь, какой здоровый, сильный! Будет твои чемоданы таскать, сапоги чистить!» «Я не капитан, и сапог у меня нет!» Еле отбился я. «Станешь! С таким слугой, точно говорю, генералом будешь!» В другом месте меня уцепил за комбез весьма активный толстячок. «Эй, молодой красивый, зачем один ходишь? Зачем скучаешь? Иди сюда, Гидериш развеет любую печаль-тоску!» Он разворачивает меня лицом к подиуму, а на нем... Такого количества обнаженного женского тела я и в порно не видел. Не, видел, то есть нет, конечно. Но тут было на что взглянуть. Практически обнаженные красотки сладострастно изгибались, прикусывали губки, глубоко вздыхали, отчего их прелести соблазнительно колыхались, и томно вздыхали, многообещающе глядя на меня из-под приопущенных век. И все это под негромкую вязкую музыку. Краем сознания, совсем маленьким краем, остальное переключилось на красоток. Я удивился, откуда тут музыка. Но развить эту мысль не смог. Уж больно завлекательно двигались эти создания. Одна из них плавно нагнулась, да так, что ее весьма приличные, вторичные половые признаки оказались уж совсем близко от моего лица. Я с большим трудом отвел глаза в сторону, и, поверьте, это было нелегко. Точнее, попытался в сторону. Но в этот момент красотка резво откинулась назад так, что передо мной предстал ее живот и все, что ниже него. А там только узенькие трусики и... бирочка с ценой. Ого! Увиденные там цифры моментально охладили мой энтузиазм. С моими-то финансами я разве что только поглазеть и мог. С трудом приняв более-менее вертикальную позу... Признаюсь, меня повело в сторону подиума. Я начал вырывать свой рукав из лап торговца. «Не нравится?» — озабоченно протянул Дериш. «Ну, у меня и помоложе есть. Показать?» Но я уже вырвался из его цепких лап и с независимым видом двинул в сторону оружейных рядов. «Эй, погоди, у меня и мальчики есть!» Ускоряюсь. «Да не спеши ты, у моего брата, почтенного Загреба, и животные есть!» «На любой вкус!» Старательно делая вид, что это все не ко мне, сворачиваю в ближайший проулок между киосками и магазинчиками. Уф, нужно отдышаться, прийти в себя и поискать себе второй ствол на мою крошку. А вот уже с ним я заработаю достаточно средств, чтобы ту... того... когда-нибудь. Когда разбогатею, то точно. И тогда я с ней... От подобных сладких мыслей меня отвлекла витрина с выставленными в ней моделями различного оружия для кораблей. На экране рядом крутили рекламные ролики. На одном кречет залпом из трех стволов взрывал «Аврору». На следующем тяжелый грузовоз «Манта» своими турелями разваливала атакующего его охотника за головами на лонгбоу. «Интересуетесь?» Оборачиваюсь. Рядом стоит мужик с глянцевым журналом в руках. «Ну да, оружие ищу. Корабль?» «Камбала», пожимаю я плечами. Он вздыхает. «На такое много не поставить, но пройдемте ко мне, покопаемся. Я Пит, хозяин этого заведения». Заходим. «Ну, что вы планируете поставить на ваш кораблик?» «Я, собственно, и не знаю, у вас тут такой выбор», — тяну я, обводя взглядом небольшой торговый зал. «Из всей мебели в зале присутствует только голопроектор по центру и небольшая конторка в уголке». Пит кивает мне на голопроектор, и я вставляю пилот-карту в щель. Над проектором появляется мой рыбка в ее нынешнем состоянии, к счастью, уже в отремонтированном. К моему стыду снизу высвечивается и мой баланс, аж все 2100 монет. Пит хмыкает. «Увы, с вашими средствами я ничего особенного предложить вам не могу». «А если не особенное, мне бы еще один лазер, это-то можно?» «Сколько вы готовы потратить?» «Ну...» В голове опять проскакивают те самые вторичные признаки. «Половину!» — решительно рублю я. «То есть около 1000?» Он задумывается и печально качает головой. «Увы, извините. Самый дешевый ствол, такой же, как у вас сейчас стоит, стоит 2200». Обидно. Каких-то 100 монет не хватает. «А в кредит?» «Извини, был бы ты с более насыщенной кредитной историей, кредит бы дали, а так?» «Да уж, кому нужен нуб?» «Но ты не расстраивайся», — пытается приободрить он меня. «Ты же свободный пилот?» Киваю. «Ну и бери на бирже контракт на доставку куда поближе. Туда-сюда и 2-3 сотни в кармане. Делов-то. Денек погоняешь и приходи, лады?» Благодарю и иду к терминалу миссий, обходя ряды с... ну, вы поняли, по большой дуге. Действительно, все оказалось простым. С виду. Чего сложного-то? Выбираем контракт, в трюм закидывают груз, куда лететь говорят, остается только курс проложить и все. Но в реальности эта простота оказалась не так и проста. Сори за каламбур. Начнем с того, что большая часть контрактов была мне недоступна. Ну кто доверит свой груз новичку без репутации и на дохлом кораблике? Вы бы доверили? Вот-вот. Так что стоило мне засунуть карту в терминал, как большая часть открытых контрактов окрасилась красным. Немного подумав, терминал сменил цвет еще ряда контрактов на красный. Туда мне не добраться, топлива не хватит. Еще малость раздумий, и список сузился еще раз. Трюм мал. В результате, к концу анализа моих возможностей, мне были доступны только 3 контакта на доставку чая, мяса и какой-то руды. Оцениваю расстояние, и чай, все 3 тонны, занимает место в моем трюме. Прокладываю курс. Упс, 4 прыжка. Тут дистанция-то всего 10 световых лет. Камбала же по паспорту минимум на 7 прыгает. Прокладываю заново, тот же результат. Ой! У меня в настройках курсографа экономичный режим стоит. Переключаюсь на скоростной. Вот теперь порядок. Прыгаю к соседней звезде и от нее уже к финальной точке. Поехали. Штатно взлетаю и выхожу из станции. Разворот, и я нацеливаюсь на транзитную звезду. Разгон, запуск прыжкового модуля и обратный отсчет. 3, 2, 1, прыжок. Звезды смаргивают, растягиваются, как при переходе на сверхскорость, и пропадают. Корабль в гиперпространстве. Вокруг меня проносятся какие-то облака. Часть из них следует за кораблем, часть, едва успев проявиться, исчезает. Редко-редко, но сквозь этот туман проглядывают какие-то светящиеся объекты. Звезды? Не знаю, на лекциях по гиперпространству я предпочитал спать. Корабль слегка подтрясывает, и большая часть приборов ушла в спячку. Даже сверхнадежный компас и тот задурил. Маркер курса мечется по всей матке. Если верить ему, я постоянно меняю курс, причем так резко, что моя кружка должна была бы уже развалиться. А вот интересно, что будет, если я тут развалюсь? Куда прилетят мои обломки? К точке назначения или вернуться назад? Или они... Но додумать мне не удается, корабль вываливается в транзитной точке. Оперативно пробуждаются приборы и приходит в себя автопилот. Маркер компаса тоже занимает вполне определенное положение, указывая, что моя конечная цель находится аккурат за местным светилом. Ложусь на курс облета звезды. Вот сколько ученые не бились, так и не удалось им сделать такой гиперпривод, чтобы он выбрасывал корабль не у звезды. Типа центр масс системы, и только у него можно выйти. Точка. Помнится, в училище нам на лекциях по кораблевождению и навигации рассказывали страшные истории про пилотов, заснувших за штурвалом и сгоревших при выходе из прыжка. Или про выход у белого сверхгиганта, когда пилот-растяпа не успевал увернуться от гравитационного колодца и вываливался прямо в протуберанцы. И тоже того, сгорал. Но медленно. Так, развлекая себя подобными воспоминаниями, я аккуратно облетел звезду и лег на курс финального прыжка. Отсчет. Прыжок. И опять вокруг меня туман и дымка гипера. Тут корабль не трясет, а скорее укачивает. Да и эта дымка действует весьма успокаивающе. Глаза начинают слипаться, а мысли возвращаются к... Выход! Резко отворачивают звезды. В списке объектов данной системы выбираю нужную мне станцию и двигаю к ней. Без приключений. Вываливаюсь в 9 километрах от станции. В отличие от кубика моей родной станции, это представляет собой несколько обручей бубликов, нанизанных на центральную палку. Обручи крутятся, создавая центробежную силу. В принципе, как и на моей, но более зрелищно. Да и сама она выглядит побогаче. Да и движение тут на порядок плотнее. Пару раз мне приходится уворачиваться от кораблей, снующих кто куда. Запрашиваю добро на посадку. «Следуйте на площадку номер 11». И отбой связи. «А поговорить?» «Фи!» Вхожу в док, старательно придерживаясь края. По встречной ползет грузовоз. Буханка, не иначе. Этот кирпич трудно спутать, уж больно характерные очертания корпуса. Опускаюсь на свою платформу, разгружаюсь и бегу к терминалу, подтвердить адресную отправку груза. Нет, тут воровство редкость, но лишняя оперативность при сдаче чужого груза не помешает. Терминал моргает, и мой контракт загорается зеленым. Условия выполнены. Не отходя от него, проверяю свой счет. Yes! Есть поступление 300 монет. Теперь назад. Но не порожняком же. Просматриваю имеющиеся контракты. Увы, но большая часть так и горит красным. А те, что мне доступны, не по пути. Жаль, мог бы еще немного заработать. Прокладываю курс назад и готовлюсь к взлету. Был уже почти готов запустить начало процедуры вылета, но мой взгляд упал на индикатор топлива. Там меньше трети. Вот я бы сейчас налетал, эх, чайник. Ругаю себя последними словами, вылезаю из кабины, иду договариваться о заправке. Заправляют-то меня быстро, но эта операция лишает меня почти сотни из только что заработанного. А ведь мне еще и по прилету заправляться. Это ж мне ни в жизнь не заработать. А куда деваться? Куда податься честному пилоту? Оскал капитализма, черт. В расстроенных чувствах бреду к кораблю. Взлет, вылет, курс, прыжок, гипер, выход, новый курс, прыжок, курс на станцию. В голове пустота. «Слетай по контракту», — говорили они. «Денег заработаешь», — говорили. «Ну, слетал, ну, заработал. Сгулькин этот самый». И прикол-то в чем? Возни больше. Такими темпами я стариком стану, прежде чем хоть на час времени той заработаю. А тогда мне все ее прелести... Эх, запрашиваю добро и сажусь. Нет, ну все же на новый ствол-то мне хватит. Значит, что? А то. Воевать пойдем. В этот пояс астероидный, как мне Янсен и советовал. Он-то мужик в возрасте, врать не будет. Иду в лавку Пита. А быстро ты. Он встречает меня около голопроектора, рассматривая схему какого-то крупного корабля. «Что это?» — киваю на схему. «Это-то? Кайман. Легкий многоцелевой сторожевик. Хочешь — воюй, хочешь — торгуй. Хорошая машинка. Рабочая». «И сколько такая?» «60 лямов в базовой». «Ого! С уважением осматриваю стремительные обводы корабля. «Да», — тяну я, — «хорош». «Я тут это, заработал малость?» Протягиваю ему свою карту. Он сует ее в считыватель, и стремительные обводы каймана сменяет лепешка моего рыбки. Контраст разителен. Не сказать, что обиден, значит ничего не сказать. «Ну что?» Пит проверяет мой баланс. «Ставим?» «А монтаж сколько?» Важный момент, ибо после покупки ствола у меня на счету останутся какие-то крохи. Монет 40. «Монтаж входит в стоимость, как и гарантия. Годовая». «Эх, ставим!» Решительно рублю воздух рукой. «Молодец! Люблю таких решительных. Или пан, или пропал». Он копается в меню. «Все, вот тут подтверди». Я прикладываю ладонь к считывателю, он с желтого меняет цвет на зеленый, и я получаю уведомление о списании 2200 монет. Да, 64 монеты. На пиво хватит. А дальше? «Ну, удачи!» — выпроваживает меня Пит из своей лавки. «Как подзаработаешь, приходи, и я тебе скидку сделаю, как постоянному клиенту». Бреду к кораблю, не обращая внимания на крики зазывал. «Действительно, теперь или пан, или пропал. Либо заработаю, либо вниз, коров пасти, или на заводе к терминалу». Забираюсь в кабину и начинаю изучать карту системы. «Итак, что мы имеем? Станции две и одна платформа. С учеными. Что-то там эдакое учат-мучат. Планет 7, и у двух есть кольца. А кольца, как говорил наш препод по космогеологии, это не только сборище полезных металлов, но и магнит для преступных личностей, которые так и норовят у честных шахтеров эти металлы того, приватизировать. Значит, мне туда, может, повезет, и чего им не обломится. Вылетаю из станции и беру курс на ближайшую планету с кольцами. Комп тут же подсвечивает на орбите целых 5 точек, где ведется активная разработка этих самых металлов. Выбираю ближайшую и устремляюсь туда на сверхскорости. Подлетаю. Компас указывает прямо в эти кольца. Черт, страшно. С моего места эти кольца выглядят как сплошной металлический блин с дыркой посередине. В дырке — планета. А блины-то эти из камушков. Если не успею скорость сбросить... Но пока я боюсь, рука на руде сама начинает сбавлять газ. Снижая скорость, лечу по указателю. Кольца ближе, ближе, уже во всю лобовуху. Еще ближе. Кольца пропадают, разваливаются и из монолита превращаются в стену из камней. Комп начинает повизгивать предупреждениями. «Внимание! Опасность столкновения! Рекомендован выход из сверхскоростного режима! Внимание!» «Окей, хорошо, сбрасываю скорость и штатно выхожу в обычное пространство. Камни. Большие, средние и очень большие. И их много. Их даже больше, чем гораздо больше. Где-то среди них летают потенциальные жертвы и не знают, что их погибель уже тут. Это я про себя, если вы не поняли. Огибаю ближайшую скалу и углубляюсь в этот лабиринт. На радаре появляются отметки кораблей, а их тут много. Но они пока далеко, я не вижу их, только засветки на экране. Мимо меня проносится транспорт «Шерп» второго поколения, судя по обводам корпуса. Походу, его владелец набил свой небольшой трюм рудой и тащит свой улов на обогатительный завод. В отдалении одну скалу пилят лазерами аж два корабля. Они в тени и мне не видны. Но лучи их горных излучателей хорошо контрастируют с черной поверхностью камня. Еще кто-то пролетает мимо. Кругом движуха, все заняты делами, и только я бесцельно облетаю булыжники. И как мне тут пиратов-грабителей найти? Начинаю перебор просмотр присутствующих тут кораблей. Сканирую всех подряд. Шерпа, никаких отметок о правонарушениях. Кречет, начинаю сканирование, и тут же вызов по связи. «Чего надо?» «Что, простите?» «Какого сканишь? Делать нефиг!» Просматриваю информацию по цели. Ого, а ему есть чего дергаться. В розыске. И награда есть. 150 монет. Ну, попробуем. Активирую стволы и иду в атаку. «Охренел, щенок! Да я тебя...» Но все же факт первого удара и наличие двух, пусть и слабых, стволов делают свое дело. Пиу-пиу. Пиу-пиу. «Щиты цели уничтожены», — подсказывает мне комп. А то я не вижу. Пиу-пиу-пиу. Пошел корпус. Я ж теперь опытный, отслеживаю состояние цели. Наловчился. Пиу-бдыщ. Вы получили 150 монет за уничтожение, бла-бла-бла. Уф, хорошо-то как, Машенька. Да пофиг. Азарт, адреналин и все такое. Сканирую дальше. Следующая цель — Аврора. Кораблик примерно такой же, как и моя скорлупка, но раза в два побольше. И, соответственно, мощнее во всех смыслах. Сканирую. Ого! 1450 монет. Хм, а если он меня? А меня-то за что? Я же хороший, я делаю нашу систему чище. Подхожу на дистанцию стрельбы. Стволы я с прошлого раза не убрал. Захожу в хвост и... Огонь, огонь, больше огня! Бдыщ! На мой счет капают денежки. Ручки потеют и дрожат. Текс, следующий. Пиу-пиу, плюс 200 монет. Ух, эдак можно и о более серьезном стволе подумать. И о новом корабле, и о... той... Нас сканирует полиция, информирует меня комп и сразу же в мой адрес несется. Внимание, с вами говорит полиция системы, сбавьте скорость и не предпринимайте резких маневров. Покорно сбрасываю газ и жду, не касаясь ручки Джоя. Сканирование завершено, нарушений не обнаружено. И уже более несколько мягким тоном. Парень, ты что тут забыл? Тут не место для новичков. Извините, офицер, деньги нужны, но вот я и... Вижу. Ты давай аккуратнее тут. Нет у меня желания твою задницу спасать, и так дел много. Ну, я постараюсь, отвечаю. Уж сделай одолжение. И полиция прекращает связь. Пронесло. Хотя, а чего я так переволновался-то? Я же чист. Продолжаю сканить и успешно сбиваю еще парочку нарушителей. Даже странно. Такое впечатление, что они в первый раз за штурвал взялись. Но мне только лучше от этого. На моем счете уже почти 3000. Ощущаю себя щукой. Нет, акулой. Белый или тигровый. Биологию не любил, так что не помню, какая там злее. Может, китовая? И как она, я крадусь меж камней, высматривая жертву. Вот летит кречет. Сканирую, но, увы, он чист. Пусть себе летит, мне проблемы с законом не нужны. Еще один транспорт. Ну, это грузовоз. Тащит полные трюмы руды. Не мой клиент. Такая же, как и у меня, камба, и вдобавок в розыске. Она находится впереди снизу, и я, сравнивая себя с океанским хищником, начинаю пристраиваться к нему сзади, спускаясь по пологой дуге. 2,4 километра. Далеко. 1,8. Уже можно, но лучше еще подтянуться. Один. Можно или... Пилот Камбелла что-то, похоже, чувствует. Или ему просто не нравится висящий на хвосте мой кораблик. Он резко уходит вверх. А вот хрен тебе. Дистанция 0,7. Открываю огонь. Его щиты быстро спадают, и моя цель начинает маневрировать между камнями. Рывок на форсаже, и между нами вырастает крупный обломок. Увы, я так пилотировать не умею. Просто прибавляю газ и облетаю его по дуге сбоку. А вот и цель. Огонь! Его корпус украшается парой длинных багровых шрамов. 57%. Хорошо. Ныряю вслед за ним, пропуская над головой очередной астероид. И резко поднимаю нос, как только камень оказывается позади. Огонь! Пара моих лазеров разрождается длинными очередями. 12%. Отлично! Внезапно лазеры замолкают. Моя вина. Увлекся и сжег все запасы энергии в накопителе. А моя цель неожиданно начинает хаотично крутиться. Похоже, я добил его своей последней очередью. Камбала взрывается, и на мой счет падают еще 300 монет. Yes! Хе-хе. Вот оно, дело для настоящих мужчин, для бойцов, для волков пространства. Это вам не конты таскать с памперсами. Я — акула местного водоема, хищник и гроза преступного мира. Мимо меня проносится тот самый полицейский патруль. Они преследуют какой-то крупный корабль. Его обводы кажутся мне знакомыми. Ну-ка, ну-ка. Точно, кайман. Серьезная машинка в опытных руках, хоть и относится к среднему классу. Сканирую его, ожидая гневного окрика. Но этому хищнику не до меня, он рвется к выходу, к чистому пространству. А хорошо его отделали. Щитов нет, от корпуса осталось около 30%. «Сканирование цели завершено», — сообщает мне комп. Смотрю его формуляр. Ух, 15 тысяч! 15 тысяч монет! Если я им помогу, может и мне что-то обломится. Главное — успеть. Пикирую на него, огибая здоровую каменюгу. И как только он появляется в прицеле, открываю огонь. 23%. Намертво зажимаю гашетку. 16%. Верчусь, удерживая его в прицеле. К счастью, камней тут уже практически нет. 6%. Ну, 3%. Цель начала подготовку к гиперпереходу. 2%. Бах! Спучивается разрыв. Есть! На ваш счет поступило 15 тысяч монет. Yes! Я богат! Проношусь сквозь быстро опадающий шар разрыва, продолжая палить куда-то в пространство, и едва не врезаюсь в обломки несчастного каймана. А может эти кайманы не так уж и хороши? Эк, я его развалил. Ну ладно, будем с собой честны. Не совсем я, но развалил же. Но все же, 15 штук, или, как говорит Янсен, косых. Эх, богатство. В прицел вплывает полицейская Аврора, и я не успеваю отпустить гашетку. Пиу-пиу-пиу. Идеальное попадание в его левую дюзу. Она вспыхивает и гаснет, а патрульный сваливается в штопор и влетает в так неудачно оказавшуюся рядом скалу. Бабах! Ну я же не специально, случайно вышло. Я же не хотел. Наверное, нужно извиниться. Тянусь опустить микрофон в рабочее положение, но не успеваю. Ты, сучонок, Витьку завалил! Ну все, молись, тварь! Несется в мой адрес из динамиков от напарника разбившегося полицая. «Ой!» «Внимание! Вы нарушили закон!» — информирует меня комп. «Нарушены статьи!» Комп начинает монотонно перечислять, заполняя правый верхний информационный экран строчками красного текста. «Нападение на полицейского, убийство полицейского, нанесение ущерба собственности системы, применение оружия против полицейского, находящегося при исполнении, препятствие правосудию, опасное пилотирование, сопротивление задержанию». «Заткнись!» Ору на комп. Черт, я что, все законы сразу нарушил? Вторая Аврора делает разворот и заходит на меня. Сдохни! Рычит ее пилот. Ой, мамочки, а так ведь все хорошо было. Выжимаю газ и выскакиваю из камней. Надо валить. Жму переход на сверхскорость. Внимание! Вы находитесь в розыске! Продолжает радовать меня комп. За вас назначена награда. Отчаянно жму кнопку перехода на сверхскорость. Переход на сверхскоростной режим невозможен. Да что за долбанный день, что за дела? Корабль встряхивает. Поле корабля уничтожено. С одного залпа? Охренеть, это чем же он меня приложил таким? Клац, клац, клац, уже истерично тыкаю пальцем по кнопке перехода. Да включайся ты, тварь, уже! Убьют же сейчас нахрен! Переход на сверхскоростной режим невозможен. Почему? Выдвижные модули препятствуют. Черт, стволы не убрал. Убираю и снова жму, не переставая крутиться. Начата подготовка к переходу на сверхскоростной режим. Напоминаю, что вы находитесь в розыске. Да помню я, помню. Мимо кабины проносится очередь из тяжелого пулемета «Авроры». Дергаю ручку, и следующая очередь проходит чуть в стороне. Ничего, сейчас мы повертимся. Ба-ба-ба-ба-бах! Корабль трясет от попаданий. Вот же гад. Подловил. Нарушена целостность корпуса, 64%. Напоминаю, вы находитесь в розыске. Сука! Начат предпрыжковый отсчет. 4, 3... Меня опять встряхивает. Смотрю на показатель состояния моей скорлупки. 31%. Только б вырваться, только б выскочить, только б... 2, 1, прыжок! Я жив! Выбираю из меню с перечнем объектов системы станцию и ложусь на курс сближения. Напоминаю, вы находитесь в розыске. Заткнись уже, а! Комп замолкает, но над указателем топлива в баке высвечивает жирную красную надпись «В розыске». Тварь железная! Сближаюсь со станцией и прошу добро на посадку. Ого, где это тебя так? Спрашивает меня встречающий на платформе Янсен. «Да вот, по твоему совету в астероидах того», — отвечаю. «Ну, сколько?» «Чего сколько?» Заработал и завалил. А действительно, сколько? Проверяю свой баланс. На моем счету лежат приятные 17 штук. Эк, удачненько. Гордо демонстрирую с планшета свое богатство Янсену. Он уважительно хмыкает, но вдруг удивленно указывает мне на небольшую строку в разделе статуса платежей налогов. Там желтым цветом моргает надпись «Имеются непогашенные обязательства». «А это что?» – спрашивает. «Не знаю, кредитов не брал». Отвечаю. «Сейчас разберемся». И тычу пальцем в надпись. С секундной задержкой раскрывается новое окно. «Непогашенные штрафы», – читаю я. «Черт, да их много, и когда я успел?» «Ого!» Это уже Янсен. Он отбирает у меня планшет и прокручивает список. «Сильно! Аж 23 штрафа! Ух ты! И порча имущества, и убийство полицейского, сопротивление! Где это ты так порезвился?» Рассказываю ему про того полицейского. Он мрачнеет. «Что ж ты так? Посмотреть не мог, куда палишь-то?» «Увлекся!» Сокрушенно признаю свою вину. «Да, 23 штрафа за один вылет — это сильно. Всего ты, ну, увлекался?» Он выделяет это слово. «Аж на 13 800. Беги, плати, пока тебя в разряд рецидивистов не перевели». «А что, могут?» Он кивает. «Да, если переведут, то станция для тебя закрыта. Расстреляют на подлете». «И, ну, если меня того, ну, не успею, тогда что?» «Да ты не парься, собьют тебя, и тот, кто собьет, тому награда за твою башку непутевую. Ну, как ты настрелял, понял?» «Ага. Я тогда побегу, да? А вы мой...» — указываю подбородком на свой кораблик. «Почините?» «Да не спеши, тебе за неделю погасить нужно. А кораблик твой мы вместе осмотрим. Пошли». «Не, я пячусь к выходу. Я пойду оплачу, лучше сразу». «Хорошо. Я тебя тут подожду, посмотрю пока на эти...» Он вздыхает. «Обломки». «Оплатить-то где?» «Там же, где и награду, в СБ». «Ну, туда мне дорога знакома. Стучусь в дверь». «Войдите». «Здравия желаю». «Господи». «Ко мне обращаться, куратор», — перебивает меня сублейтенант. «Вас понял, господин куратор». «Что у тебя?» «Вот». Протягиваю ему пилот-карту. Он сует ее в считыватель и просматривает информацию. «Неплохо. Хороший вылет, пилот. О, и закон мы тоже нарушили. Поднимает взгляд на меня. «Вы отдаете себе отчет в том, что ваши действия привели к временной гибели полицейского при исполнении?» Вздыхаю. «Да». «Раскаиваетесь?» «Да, но я не виноват, он сам под очередь влез». «Да ну, и так удачно влез, так удачно, что вы ему с одного попадания двигло снесли. Да вы просто снайпер, молодой человек». Снова вздыхаю. «Ну, я это, типа, осознаю и все такое». «Черт, это же СБ, сейчас закроют меня лет на несколько». «Молодец, так их и надо». «Что?» Поднимаю глаза на куратора, он улыбается. «Довольный такой». «Жаль, что ты только одного завалил. Обоих нужно было валить». «Простите? Походу, кто-то из МВД когда-то перешел ему дорогу. И круто так перешел, раз он все в супчиках сидит. Или тут вечное соперничество СБ и МВД, или и то, и другое». «Значит так. Ты...» — он пристально смотрит на меня. «Раскаялся и сожалеешь о произошедшем, так?» Киваю. «Спишем, как несчастный случай. Награда за ликвидацию преступников минус штрафы где-то 3800 в плюсе». «Спасибо, но я в розыске числюсь». «Уже нет, я аннулировал и очистил твой статус». «Ух, спасибо большое». «Как гора с плеч». «Не стоит того». Он утыкается в экран. «Я вас более не задерживаю». Кланяясь, выкатываюсь из кабинетика. «Пронесло». Но действительно, нужно поаккуратнее быть, а то разорюсь на штрафах. Иду в ангар. А в ангаре кипит работа. Янсен с парой помощников, одного я узнаю, Вальдемар, гоняет по корпусу моей камбалы толпу ремонтных дроидов. Вблизи, я поднялся к ним на эстакаду, мой кораблик представляет собой довольно интересное зрелище. В корпусе зияют дыры разного размера. Сквозь некоторые видны потроха модулей корабля. Несколько плит брони загнуны и скручены. Жуткое зрелище. Вся корма покрыта мелкими дырочками, но дюзы выглядят целыми. «А, пришел!» — замечает меня Янсен. «Угу!» — рассказываю ему о полученном вознаграждении и списанном штрафе. «Так что теперь у меня всего 3 с небольшим», — завершаю свой рассказ я. Про подробности переговоров с куратором умалчиваю. Зачем все-то рассказывать? «Розыск сняли, это хорошо», — задумчиво бормочет Вальдемар, не отрываясь от пульта управления дроидами. «А мы тут тебя латаем, сам видишь». «Мне денег-то хватит?» — интересуюсь я. «Модули повреждены, но не сильно. Свезло тебе». «А эти... это... ну...» Обвожу рукой корпус с дырами. «Заплатки поставим, не критично. А вот кормовые пластины менять будем целиком. Это решето не заварить. Новые поставим». «У меня денег всего ничего», — начинаю прикидывать я. «Может, не все чинить будем?» «И как ты на полудохлом своем полетишь? Ты ж при взлете рассыпешься», — отрезает Янсен. «Ну, заплатки — это копейки, не парься. А вот ремонт модулей и новая корма — это да, штуки на 2 потянет». Эх-эх-эх, опять я вернулся к тому, с чего начинал. «Ремонтируйте», — отвечаю ему в расстроенных чувствах. Янсен смотрит на меня какое-то время, потом о чем-то чешется с напарником. Тот пожимает плечами, но потом машет рукой и возвращается к своему пульту. «Значит так, парень, слушай внимательно. Вон, орла видишь?» Он показывает рукой настоящий через несколько платформ корабль в ядовито-зеленой раскраске. «Да. Иди туда, найди хозяина, он где-то там сейчас. Йос его зовут. Йос Селман. Скажешь, что от меня, что я просил помочь приподняться. Понял?» «Нет, но киваю утвердительно». «И ты это, языком не трепи». «Угу». Спускаюсь под платформы и коридорами пробираюсь к указанному кораблю. Действительно, рядом с кислотно-зеленым кречетом прохаживается пилот. Поверх скафандра вытертая рыжая кожаная куртка. Оригинал. Зачем поверх скафандра еще и куртку натягивать, если только понтов ради? Подхожу. «Добрый день. Йос?» «Допустим». «Мне к вам посоветовал Янсен обратиться. Сказал, что вы можете мне помочь приподняться». Он скептически щурится на меня. «Тебе? Приподняться?» «Да, а что? Я неплохо летаю. Вот только из астероидов вернулся». «Из астероидов? Это не оттуда ли, где сначала каймана завалили, а потом и звено полицаев?» «Да, только не звено», — начинаю было я, но быстро умолкаю, понимая, что быть честным да откровенным мне сейчас не с руки. «Ты что ли отметился?» «Ну, я так, немного». Йос вздыхает. «Да уж, пилот. Видел я твой хлам, но раз уж за тебя Янсен просил, попробуем». «Значит так, иди сюда». Мы забираемся в кабину его кречета. Точнее, он забирается, а я устраиваюсь на корпусе, навалившись брюхом на комингс кабины. «Смотри и запоминай, 2 раза показывать не буду». Он активирует карту и приближает какую-то систему. «Летишь сюда, запоминай название». Смотрю, система как система, LHS-9227, ничего особенного. «Запомнил?» Киваю. «Как в нее запрыгнешь, ищи источники сигналов, слабые и затухающие». Киваю опять. «Выходишь по сигналу в нормальном режиме». Он замолкает и гасит карту галактики. «А дальше что?» — спрашиваю. Он смотрит на меня с удивлением, но потом спохватывается. «Ах, да, ты же нуб!» «Потом идешь на привоз, к Пеппе. Он, как обычно, за жратвой сидит». «К кому?» «Тебя точно Янсен прислал? Сколько у тебя вылетов?» 17, гордо отвечаю. «Сколько? И такие вопросы?» «Ну...» — сникаю я, но не врать же. «Из них 2 реальных. Вчера и вот сегодня». «Ясно. Забудь. Все, вали отсюда и передай Янсену мои соболезнования». «А что, кто-то умер?» «Да. Ты. Вали отсюда». Сваливаю, возвращаюсь к своему кораблю. Его уже практически закончили ремонтировать. «Поговорил?» — спрашивает меня Янсен. «Да», — отвечаю, не вдаваясь в подробности. «Ну и ладненько». Он протягивает мне планшет. «Вот, подтверждая оплату. Тут немного дороже вышло, но отобьешь быстро. Уверен, что Йос дал тебе путный совет». Подмигивает мне. «Окей, спасибо, что воспользовались нашим сервисом, сэр». И шутливо мне козыряет. «Ладненько, я пойду, дела еще есть». «Как вернешься, не забудь проставиться. Моя смена на сегодня все, если что. Я в баре буду». «Обязательно», — отвечаю ему и лезу в кабину. «Ну, давайте посмотрим, что в этой системе. Как ее там? LHS-9227. Ввожу ее название в окно поиска на карте галактики. Карта разворачивается и центрируется на этой системе. Прокладываю курс, неэкономичный, быстрый. И всего-то в двух звездах от меня. Каких-то 12 световых лет, совсем рядом. Эх, прыгала бы моя рыдка подальше». Взлетаю и беру курс на ближайшую звезду в маршруте. Пока корабль отползает от станции, просматриваю информацию по этой системе. Печально, в системе царит анархия. Это очень печально. Там нет полиции, и никто не прилетит на помощь, если на меня нападут. Полиция-то по факту есть, но она только станции там охраняет. Просматриваю информацию по станциям, а нет их. То есть, в случае чего, мне и укрыться негде будет. Зашибись. Слова Йоса о том, что я труп, начинают наполняться конкретным смыслом. Одеваться-то и некуда. После ремонта у меня в кармане чуть больше той тысячи, что я получил в самом начале. Но была не была. Прыгаю. Выхожу у первой звезды и беру курс на следующую. Прыжок, смена курса, и вот я в анархическом пространстве. В царстве тьмы, беззакония и прочих страшных вещей. В качестве ориентира выбираю дальнюю мертвую планету. Корабль резво набирает скорость, и внезапно комп высвечивает отметку на лобовом стекле. Обнаружен источник слабого сигнала. Доворачиваю на него, плавно гася скорость. Непосредственно перед отметкой комп информирует меня, что можно безопасно перейти в обычное пространство. Вываливаюсь в пустоту пространства. Ничего. Совсем ничего. Радар идеально пуст, если не считать отметки навигационного Бакена. Сканирую его. Бакен установлен недавно, но его батарея практически на нуле. Поэтому и сигнал никакой. А кроме него ничего. Бесцельно двигаюсь в пространстве, оставив отметку Бакена по корме. И вот, когда его отметка уже должна была пропасть с радара, на радаре появляются какие-то белые засветки. Припоминаю курс летной подготовки. Желтые засечки — это нейтральные цели, зеленые — друзья-союзники, красные — враждебные. Ну а белым отмечаются мелкие условно-нейтральные объекты. Те же конты с грузом, например. Конты тут? Откуда? Сближаюсь и сканирую. В пустоте висит с десяток контейнеров. С золотом. Бесхозные контейнеры с золотом. Офигеть! Подруливаю к ним, заблаговременно распахнув зев грузового отсека. Мимо первого проношусь на слишком высокой скорости. Разворачиваюсь и медленно-медленно делаю второй заход. Есть! Конт вплывает в трюм, и автоматика фиксирует его на штатное свободное место. Разворот, сближение, и второй занимает место рядом с первым. Еще нужно еще закинуть в трюм. Эх, ну почему у меня такой маленький трюм только на 4 контейнера? Разворачиваюсь, и тут пустоту, пространство и спокойствие радара нарушает отметка еще одного корабля. Вновь прибывший, сохраняя молчание, приближается ко мне, активируя оружие. Черт, неужто хозяин прибыл? Надо валить. И быстро. Закрываю люк и пытаюсь оторваться. Но противник преследует меня, открыв огонь с большой дистанции. К счастью, он пока мажет. В основном мажет. Жму кнопку перехода на сверхскорость, и как только комп начинает подготовку, мой противник отворачивает, прекращая огонь. Ну да, отогнал меня, и теперь ему достанется все то богатство. Был бы у меня кораблик помощнее, я бы показал тому, кто тут хозяин. Прокладываю курс домой. Но по-честному, грех жаловаться. Итак, за каких-то полчаса так обогатиться. Прыжок! Золото, оно всегда в цене. Выхожу у звезды и ложусь на новый курс. Вроде бы тонна около 16 тысяч монет. Прыжок, выход, новый курс. Два конта по тонне в трюме. 2 тонны. Это же 32 тысячи монет. Ух, нужно будет первым делом Янсену проставиться. Прыжок. Выход в домашней системе. курс на станцию. Штатно сажусь и спускаю корабль в ангар. Выгружаю конты на ангарный склад и бегу на привоз. Нужно срочно продать, пока цены не сбили. Золото, оно-то всегда в цене, но мало ли. Вот и ряды шахтеров. Увы, в первой же лавке меня завернули, сообщив, что им это неинтересно. Да им же и хуже. Захожу в следующую и в ответ на вопрос клерка за стойкой протягиваю планшет с информацией по грузу. Он впивается взглядом в мой грузовой раздел, но внезапно сникает. «Нет, нам это не интересно. Извините». «Да что же такое?» Третье заведение, результат тот же. В четвертом мне чуть морду не начистили, когда я скандалить начал. Просто сунули мне в руки мой же планшет и вытолкали на улицу. «Да уж, дела. Что, пока я летал, золото синтезировать начали, и теперь оно ничего не стоит?» Проверяю новости, ничего похожего. Пока я пытался разобраться, в чем же дело, ко мне подошел тот тип, что вытолкал меня из последней лавки. Я уже было напрягся, бить будут, но он показал мне пустые ладони и встал рядом. «Парень, ты что, охренел? Паленый товар подсунуть хочешь? А может, ты провокатор от полицаев, а?» «Я? Паленый? Я его честно нашел!» «Декларацию свою глянь!» Он развернулся и скрылся в своем заведении. Открываю грузовой раздел. Ну и что? Вот груз, 2 тонны золота, упаковка, типовой конт. Что не так-то? Хм, а это что за сноска? Тыкаю на нее. Груз краденый, подлежит конфискации. На перевозящее лицо надлежит наложить штраф в размере 2-й стоимости. Да они что, охренели? Он же в пустом пространстве болтался. Я же не вор какой-то. Нет, ну дела. Ну и закончики тут. Вот облом, грабители. И что, мне теперь груз у станции сбросить? А если отсканят при вылете? Где бабло-то взять? Бреду среди торговых рядов, обдумывая свое очередное попадалово. И как выкручиваться? Ну, пока конты в ангаре, все норм, в ангар-то никто не полезет. А вот когда вылечу, не факт, что в тот же потом попаду. Арендовать-то лично я не могу пока. Ну вот взлечу, ангар вскроют и найдут золотишко-то мое. Кому-то из полицаев премия, мне штраф. Да, влип. От грустных мыслей меня отвлек запах еды. Я как раз забрел на улицу, забитую ресторанчиками, кафешками и просто ларьками, в которых готовят что-то из спектра быстрого питания. Эх, перекусить бы мне не мешало. Направляюсь к ближайшему ларьку. В кафе или ресторан мне, увы, нельзя. Денег нет. А жрать охота. Стоп. Что там Йос говорил про еду? Нет, про мужика. К кому мне зайти нужно было по прилету из той системы? Падре? Пауло? Пут? Нет, Пеппе. Точно, Пеппе. И где его тут искать? Не бегать же с криком. Пеппе, Пеппе, кто видел Пеппе? Оглядываюсь. Не знаю, чего я увидать-то ожидал. Ну, народ суетится по своим делам. К одному заведению транспорт с едой, наверное, подъехал. У другого очередь стоит. Наверное, там что-то особо популярное готовят. Непонятно. Как найти-то его тут? Поднимаю голову вверх. Опа! Прямо передо мной вывеска. Пончики от Пеппе. А может, и не тот? Но решаю попробовать и захожу. Обычная едальня или мелкое кафе. 3 столика, причем все пустые. У стойки стоит молодой парнишка. Сонный настолько, что его не оживило даже появление потенциального клиента. Подхожу. «Чего хотите?» — спрашивает меня этот сонный тип, походу и не просыпаясь до конца. «Я это... сделай мне пару пончиков», — говорю ему. Он кивает и запускает свой агрегат. «Почему я заказал 2? Не знаю. Вообще-то я люблю пончики, как-то в отпуске слопал 10. Правда, наспор». «Держите». Парнишка хлопает на стойку, тарелку с парой свежих пончиков. «Что-то еще?» «Да, мне бы с Пеппо увидеться». Парнишка все так же сонно кивает и уходит внутрь своего заведения. Спустя пару минут появляется сам Пеппе, к моему удивлению, тощий невысокий мужик. «Что-то не так? Пончики не понравились?» — спрашивает он меня. «Нет, что вы, они замечательны. Дело в том, что у меня есть...» «В курсе!» — перебивает меня Пеппе. «2 конта с желтым». «Да». «Что же вы, друг мой, сразу не пришли?» — укоряюще обращается ко мне он. Начали по рынку ходить, народ переполошили, а? Нехорошо это. Молчу. А что мне сказать-то? Или вы решили, что можете вот так просто взять чужой товар и спихнуть его кому попало? Да я вообще в первый раз. Верно, что в первый. И примите мой совет. Будете чужое брать и куда попало спихивать, будет это последний ваш раз. Ты меня понял? На последней фразе он резко меняет тон с ласково-задушевного на холодно-предупредительный. Сглатываю сладкую, после пончиковую слюну и киваю. Вот и отличненько. Его тон снова становится дружеским, даже заботливым. Вы пончики-то кушайте, они хорошие. Сам рецепт разработал. Киваю и начинаю жевать второй. Ваши, точнее мои, те два конта я уже забрал у вас из ангара. Видя мое удивление, он поясняет. Не переживайте, только свое забрал. Вот тебе и раз. А нам-то твердили, что ангар неприкосновенен. За них я вам дам стандартную цену по 8 косых за конт. Сколько? Я чуть не подавился. Это же только половина. Стыдно быть таким жадным, молодой человек. В его взгляде появилось сожаление. Вы же два пончика взяли. Ну вот, все верно. Или вы... И вот он снова меняется. Не согласны. Согласен, конечно согласен, что я враг себе, что ли. Киваю с набитым ртом, типа, да, полностью и абсолютно. Славненько, запить не желаете? Он протягивает мне бутылочку диет-лимонада. Отрицательно машу головой. Не, нафиг, а то еще чего начислит. Ну, как хотите. Будете рядом, заходите. Буду очень-очень рад вас снова увидеть. Он кланяется и меняется местом с пареньком, который моментально начинает дремать. Выхожу из лавки. Мой планшет звякает, сообщая, что по моему счету прошло какое-то движение. Проверяю. Да, действительно, получил 16 тысяч монет. В графе назначения платежа значится «Консультирование заведений общепита». Лихо. Проверяю баланс. 17 с небольшим тысяч. А жизнь-то налаживается? Хоть и с такими поборами. Направляюсь в бар. Я же обещал Янсену проставиться. В баре шумно, накурено и весело. Сверкают стробоскопы, и какие-то частично одетые личности неловко двигаются по сцене. Кручу головой, пытаясь отыскать Янсена. Он, точнее Вальдемар, находит меня раньше, и официант провожает к их столику. «Ну как?» — спрашивает Янсен. «Более-менее», — отвечаю. «Действительно приподнялся». «Так проставляйся». Заказываю выпивку и закусь на всех, благо компания небольшая. Янсен, Вальдемар, еще пара техов, и вот уж не ожидал Йос. «Как прошло?» — спрашивает Йос. «Нормально», — отвечаю. «Сгонял, забрал, сдал». Он кивает. Делаем паузу, пока официант перегружает с платформы на стол разную снедь. Дождавшись окончания этого процесса, он продолжает. «Ты только не тупи, не серди Пеппи. Он мужик хороший, но порядок любит». Киваю и разливаю беленькую всем присутствующим. Хочу встать и произнести тост, как меня жестом руки останавливает Янсен, типа «сиди». Он сам поднимается и, обращаясь ко всем нам, выдает. «Друзья, сегодня ряды космолетчиков пополнились еще одним бойцом. Наш друг», — кивок в мой адрес, — «за эти несколько дней успел побывать в разных ролях. Его гоняли пираты, и он их. Его ловила, ну, почти ловила полиция, и он отомстил. Даже успел первый контрабас привезти и представиться папе Пеппе. Я считаю и надеюсь, что мы видим начало карьеры будущего космического волка, покорителя пространств, ну и всего прочего. Вот за него и выпьем». Я аж засмущался, а народ потянулся ко мне со стопариками. Чокнулись, закусили. Вторым высказался Йос. Он был краток. «Чтобы трюмы были полны, а полицаи сонны». Выпили. Ну, про третий тост все и так знают. Выпили, помолчали, и все как-то сразу обо всем заговорили. Йос и Вальдемар наперебой учили меня жизни, причем каждый своей версии. С одной стороны, Янсен говорил, что мне нужно поставить на корабль, а Йос рассказывал, как это полезно в жизни контрабандиста. Вальдемар обсуждал что-то с незнакомой мне парой, вроде новые методики вакуум-сварки. Они спорили, где лучше держать баллон со смесью, на груди или на спине. Ну и все протекавшие дискуссии щедро смазывались беленькой. Под конец вечера я уже смутно помнил начало, и единственное полезного, что я вынес из всех бесед, это что мне нужен другой корабль и своя фирма. Но не с моими нынешними капиталами. Так что единственным путем для меня было продолжать зарабатывать всеми возможными способами, пусть и не совсем законными, и думать о новом корабле.